Сегодняшнее занятие будет не совсем обычным. Дело в том, что знания, которые вы получаете, они, как вы сами поняли, являются не совсем популярными среди людей и не пользуются, ну, особым вниманием. Это связано с тем, что у этих знаний нет опосредованных привязок с земными понятиями, как у знаний другого рода, знаний, которые вы получаете из книг, которые вы получаете другими методами, из других источников информации. А вот эти знания, которые вы пришли получать отсюда, они не похожи несколько на все остальное, в связи с тем, что в этих знаниях очень много вещей, не имеющих земной конкретности, предметной конкретности. И поэтому, безусловно, люди поначалу, которые хотят получить что-то для своего блага, для своего здоровья, потом, конечно, разочаровываются, потому что в этих знаниях требуется очень большая дисциплина духа и очень большая духовная воля души, что, конечно, свойственно далеко не всем людям, к сожалению. Дисциплина духа – это не то же самое, что дисциплина мысли или дисциплина в обычном понимании. Дисциплина духа подразумевает прежде всего целостность восприятия энергетического мира. Это самое главное. Гармоничная целостность восприятия энергетического мира. Всех его объемов, всех его плоскостей, всех его градаций и как естественное, что следует, исходя из того, что я сказал, бессознательное освоение при помощи так называемого импульсного сознания. Дело в том, что знания, которые получаете, они рассчитаны на сознание импульс. И в то же время сознание импульс не в состоянии охватить все то, что есть в океане бессознательного и что необходимо для сознательного применения знаний бессознательного мира, практики Земли. Поэтому еще нужно так называемое сознание точка. Точка, из которой выходит то целостное, что является неотъемлемой частью континуумного потока, исходящего из океана первоматерии, а потом уже из монадного мира Творца. Континуальный поток первоматерии, уже сгармонизированный монадными мирами Творца, он представляет вот эту континуальную целостность, которая должна выходить из сознания точки. Почему точки? Потому что сознание при этом должно как бы остановиться и одновременно ускориться с невероятной скоростью. Это сложно понять сразу, как так ускориться и в то же время быть неподвижным. Но в этом и заключается одно из таинств бессознательного, в котором одновременно есть и вечное, и мгновенное. Сознание – импульс. Оно осуществляет роль проводника, мгновенного проводника, охватывающего все сферы бессознательного, а именно подсознание, надсознание и сверхсознание. А сознание – точка – это то, что связывает нас именно с беспредельностью первоматерии, с запредельными мирами. Не надо путать понятия при этом, когда мы погружаемся в мир бессознательного, в океан бессознательного. Не надо путать понятие сознания импульс с сознанием, с сознанием точкой в ипостаси мгновенности. Это не одно и то же. И я сейчас несколько подробно расскажу о состоянии точки с точки зрения миров запредельности и миров бессознательного. Разница между этими понятиями прежде всего в том, что точка как таковая не существует в бессознательности. Точка с точки зрения физики – это нечто то, что имеет одно измерение. И в то же время допустимо сказать так, что в физическом мире точка – это выход в нечто другое, тоже другое как бы физическое измерение. Но здесь беспредельности, бессознательности, точка, она имеет не только это качество, она имеет гораздо более многогранные качества. И первое качество, которое я бы хотел сказать о точке, что она в мире бессознательного имеет как бы грани сечения. Это странно говорить о точке, которая имеет грани сечения, потому что грани сечения имеет какая-либо фигура, скажем, геометрическая фигура или какая еще другая. А в точке есть грани сечения. Грани сечения точки – это то, что является связью вот этого нуль как бы состояния с бесконечным состоянием беспредельности. Понимаете, именно в точке бессознательности заключено все то, что должно быть осознано в каких-то конкретных формах. А эти сечения, которые проходят точки, они не являются физическими сечениями. Это как бы иррационально существующие потоки векторных сил, идущих из границ соприкосновения векторов координат времени с их импульс-выходами формирования энергии времени. Это довольно сложное определение, довольно сложно это говорю. Но дело в том, что вот эти грани сечения точки, они не существуют с точки зрения физического космоса. Они существуют в иррациональном понимании для нас и для земной логики. Но в мире бессознательного это имеет совершенно конкретное значение, поскольку все эти грани, как бы незримые грани точки, они связаны с таинством зарождения времени и даже с зарождением временных координат. Здесь уместно сказать о том, что все вот эти крайние сечения точки, они имеют даже какие-то формы с точки зрения координат времени, с точки зрения энергии формирования координат времени, даже с точки зрения энергии зарождения формирования координат времени. И, то есть это очень-очень тонкая область. Это как бы до пространства, до времени и тому подобное. И вот здесь в бессознательности вот эта точка сознания, она является исходным моментом для построения стратегической программы монады. Она имеет очень большое значение. Этой точки, понимаете, как бы нету в океане бессознательного. Ее как бы не существует. Может быть, это условная как бы величина, можно и так сказать, но она все же существует, поскольку если мы хотим окунуться в океан бессознательного, мы должны как бы переродиться совершенно в другое состояние. Мы должны забыть о том, что есть физические параметры. Мы должны забыть о том, что существует пространство, даже о том, что существует время. Мы должны забыть даже о том, что существуют координаты, рождающие пространство. Только лишь координаты времени могут иметь какое-то значение. Условно говоря, очень грубо говоря, координаты времени, они имеют как бы осязаемую, не говорю физическую, а осязаемую конкретную субстанцию, конкретную величину в этом иррациональном мире. А точка там, она является одновременно выразителем и бесконечного, и безмерно малого, поскольку у нее есть связь между именно вот с тем до-до-до-до-до, то есть что не имеет ни пространства, ни времени, даже ни векторов пространства. И в то же время эта точка имеет связь со всем абсолютно, даже доходя до самого плотного физического состояния. Иными словами, сознание само по себе — это есть то, что объединяет необъединяемое. То есть это то, что объединяет до времени, до пространстве с пространством, временем, совершенно конкретных физических параметрах. Точка, она всегда для сознания является основополагающей, поскольку именно здесь сознание может связать континуум всех энергий, существующих в природе, даже энергии запределья. С одной стороны, и физические энергии, с другой стороны. И все между ними заполняется вот этим понятием точка. Понимаете, эта точка, это есть бесконечность, и в то же время это есть ноль. Но это, в общем-то, известно было. А вот то, что точка в рациональном рассмотрении, в рациональном мире, бессознательном, потому что бессознательный для нас иррациональный мир, он не может существовать рационально, поскольку он не имеет видимых каких-то ощутимых параметров, он существует, это признаваемо, но координировать какие-то действия в связи с бессознательным, опираться на бессознательное, это очень сложно, это непонятно, это как-то зыбко, это как-то неясно, и практически никакой ценности пока что вроде бы не имеет. Но не надо забывать о том, что бессознательное, имея вот точку, как сознание, оно может быть освоено сознательно. И опять же, сознательное освоение бессознательного — это не есть в привычном понимании сознательность. Сознание — это то, что объединяет все континуальное в определенном потоке, направленным на постижение пульса вечности. Опять же, странное определение. Пульс вечности. Это очень странно звучит. Пульс вечности — это тоже одно из совершенно иррациональных понятий, как и точка, которая является как бы и фигурой, имеющей, так сказать, какие-то течение, и в то же время вот это понятие, которое я сейчас сказал. Но как же так может быть? Пульс вечности. Вечность — это то, что вечно. Вечность — это то, что всегда было, сейчас есть и будет. А пульс в чем? Можно сказать, что пульс вечности, он заключается в цикле существования космических миров, эволюции космических миров. Что-то рождается, что-то живет, потом умирает, он снова рождается, что-то можно так сказать. Но это не есть пульс вечности, это просто проявление его, проявление его не мира вечности, а это проявление каких-то выходов вечного в во что-то временное, во что-то временное обозримое, может быть, с трудом, но обозримое сознанием. А пульс вечности – это то, что не существует с точки зрения физического космоса. Это опять же есть понятие рациональное. Вот, скажем, в книге «Ключ» там есть стихи, которые на первый взгляд кажутся, ну, в общем, чем-то напоминающим бред. То есть совершенно не имеющие как бы никакой логики, никакой системы, вызывающие только какое-то странное состояние. Вот понимаете, вот то состояние, которое появляется в результате прочитывания этого стиха, оно вызывает в вашем бессознательном мире вот ощущение пульса вечности. Или, скажем, незыблемая всеизменяемость. Эти слова, может быть, как-то объясняют пульс вечности. То есть это то, что никогда не пульсирует, и в то же время, которое всегда находится в определенном пульсе. Так что же это такое пульс вечности? Вот в начале занятия я вам говорил, что не надо путать разницу между сознанием импульс и сознанием точкой. Так вот, взаимосвязь ритмическая между вот этими двумя понятиями дает нам импульс вечности, то есть сознание импульс и сознание точка. Поймите еще раз, что когда мы говорим о сознании, это не имеется в виду сознание личности, это сознание вообще. Понимаете, сознание есть в любом живом теле. Вернее, в любом живом существе, если так можно выразиться, в любой живой ауре. Сознание есть у Солнца, сознание есть у Земли. У Солнца тоже есть сознание, тоже есть бессознательное. У Земли тоже есть сознание, тоже есть бессознательное. У человека тоже есть. Но дело в том, что в отличие от планеты, у человека очень колоссальная дистанция между сознанием и бессознательностью. А у планеты ее нет, такой дистанции. Там, скорее всего, не дистанция, там просто разновекторное существование дружественных миров. И вот этот пульс вечности, то есть взаимосвязь между импульс сознанием и сознанием точкой, вот это сложная взаимосвязь, она дает вот этот пульс. Понять его мозгами нельзя. Понимаете, как и эти знания, которые умом понять невозможно, их надо понимать чем-то таким, что является как бы базой для появления ума, то есть сверхум, то есть разум, как говорил, скажем, Джон Бэйнс. То есть можно разумом понять, но разум, опять же, он предполагает понимание не логических связей, как мы привыкли думать, а континуальной закономерности распространения, целеустремленности энергопотоков, идущих в различных мирах, беспредельности в различных мирах, бессознательности в различных мирах, беспредельности и космоса. Конечно, мы надо отнимем от Творца. Понимаете, сколько миров я вам назвал? Это все суть миры, в которых существует этот пульс вечности. Вот этот пульс вечности является объединяющий все миры, абсолютные. Даже физическому существует. А, кстати, камень, он является наиболее ярким представителем физического существования этого пульса вечности. Ведь камни не самые мудрые, только с ними очень трудно найти контакт, потому что они живут совершенно в разных временах по отношению к нам. И поэтому очень трудно с ними как-то наладить связь. Они бы многое могли рассказать. Ну, о камнях, конечно, можно много говорить, но сейчас пока не стоит углубляться в эту сторону. А просто нужно поговорить о вот о ипостасях вот этого понятия. Ну, есть несколько ипостасей понятия пульса времени, пульса вечности. Это совершенно разные вещи, пульс времени и пульс вечности. Ипостась первая, или как бы иерархия, что ли, первая, или закон первый, я не знаю, как это правильно сказать, может, даже не закон, или выявление вот этого пульса вечности. Это его целенаправленность. Опять же, целенаправленность не какого-либо физического толка, даже не энергофизического толка, даже не энергетического толка, а скорее всего это целенаправленность на умножение, ну я бы сказал, субдуховности, что ли, то есть на умножение, вернее, элементов, которые дают нам то, что мы называем, скажем, субстанциональными частицами духовности, или даже точнее говоря, это то, что является материальным трансформатором духовности. То есть духовность, она как бы становится материей, плотной достаточно материей по сравнению с тем миром, в котором формируется вот этот пульс вечности, и тем самым как бы происходит формирование определенных даже форм, структур духовности. Ген духа, кстати, там тоже вот есть. Я об этом говорил на гене духа. И вот еще добавочная такая информация о гене духа, что он здесь является одним из поставщиков материализации духа. Но только он является как бы вторичным прародителем, что ли, вот этих всех гармонизаций. А первичным, так сказать, прародителем с точки зрения личности, это то, что является как бы такой ипостасью, что ли, целеустремленности, пульса вечности. Вторая ипостась пульса вечности — это и ее цикличность, кругообращаемость. То есть пульс, он имеет какую-то определенную циклическую структуру, что ли, может так выразиться, или, и, конечно, структура плохо здесь подходит, циклическую какую-то, что ли, энерго, даже не энергия, я бы сказал, тут энергии вообще практически как будто бы и нет, это как бы доэнергия. Здесь происходит как бы циклическое формирование субстанционалов, которые являются законодательными по отношению к субстанционалам духовным. То есть получается как бы додуховность. Додуховность, до времени, до пространства. Понимаете, вот это все является как бы склонным к деятельности, склоняемым, вернее, к деятельности вот этим, вот, вот этим пульсом вечности. Кроме этого, пульс вечности, он имеет не только такую цикличность, как бы целенаправленность или устремленность, он имеет еще, так сказать, и даже пульс какой-то определенный, понимаете, пульс, именно пульсацию как таковую, ритм. Ну, глупо говорить, как в масло масляное, пульс вечности имеет пульс. Понятно, что сейчас такое название, значит, имеет пульс. Но пульс сам по себе, он сам по себе сложно имеет строение. Понимаете, здесь как бы есть пульсация до времени, потом пульсация до пространства и пульсация до духовности. Вот. Эти все три пульсации, они находятся в сложном, многомерном, опять же, с точки зрения иррационального, ну, мира, ритме. Сложный, многомерный, рациональный ритм, так можно выразиться. То есть по отношению к физическому началу это опять же не имеет никаких аналогов. Никакого аналога в физическом космосе нельзя привести, чтобы как-то, ну, сравнить, что ли, вот эти понятия. Значит, пульс вечности имеет три ипостаси. Ритм или пульсацию, целеустремленность и цикличность. Три основных ипостаси. Есть еще 7 или 8, так сказать, побочных ипостасей, которые очень трудно выразить словом. Это как бы такие пульс отклонения, пульс преклонения, пульс дополнения, пульс переработка или, скажем, там еще что-то такое. Вот, то есть такие вот вещи. Но это, в общем-то, довольно трудно и сложно говорить. Я не буду углубляться по этому поводу, поскольку уже, так сказать, мы занялись уже такими дебрями, что из них надо как-то уметь не то что выбираться, но смотреть с точки зрения нашей физики, потому что мы все равно жители планеты, мы живем в физическом теле, и в понятиях, о которых говорится, они весьма как бы условные, хотя они существуют. Они, опять же, существуют конкретно совершенно для иррационального мира. Но проявления есть. То есть, как бы, все, понимаете, которое мы считаем духовным, это является материальным по отношению, скажем, к вот к этим мирам, которые я говорил. А бессознательный мир, понимаете, там есть вот это зерно, вернее, вот это, что говорил, точка, когда именно иррациональное начало, оно становится как бы, ну, не духовным, что ли, а субстанциональным по образованию духовности. Вот еще роль сознания точки при образовании материализации духовности. И вот сознание импульс, которое бегает по океану бессознания со страшной скоростью, она отдает этому уже конкретику действия, уже выражаясь, так сказать, физическим языком. То есть, если сознание точка, она дает нам как бы исход духовного космоса, то сознание импульс дает выход до духовного космоса уже в ипостаси, так сказать, физики, в ипостаси физического космоса. И получается, что вот этот вот пульс вечности, это есть еще очень сложная взаимосвязь между субдуховностью, духовностью и духовностью и материальностью. А в иррациональном мире получается, что субдуховность — это есть как бы духовность, а духовность — здесь материальность. Понимаете, какая интересная вещь получается? То есть получается очень такое, какое-то такое сложное такое понятие, которое может запутаться. И поэтому для иррационального мира все, что касается духовности, все совершенно иначе выглядит, чем у нас. Теперь вот эту сложную такую подоплеку, которую мы только что попытались понять, нужно еще связать с нашей иерархией восприятия мира космического, мира монадного, мира запредельного и мира иррационального. И чтобы уяснить, в чем, собственно говоря, ну не разница, что ли, а в чем, собственно говоря, отличие такое, или в чем нюансы, свойственные тому или иному миру, то надо сразу сказать определенно, что беспредельность и иррациональность — это есть не одно и то же, но во всяком случае эти понятия ближе, чем, скажем, запредельность или космичность, или запредельность, скажем, и монадные миры Творца. Надо сказать сразу, что иррациональный мир и бессознательный мир, мир бессознательного, это, пожалуй, не то чтобы синонимы, но наиболее адекватные понятия. Конечно, это очень грубо, но, во всяком случае, можно признать, что бессознательный мир, мир бессознательности и мир иррациональный — это адекватные понятия, грубо говоря, адекватные понятия, если только расставить акценты того, что мир бессознательный — это мир, который мы воспринимаем, а мир иррациональный, который дает нам почву для этого восприятия бессознательного, понимаете? Так что, с одной стороны, это как бы причина и следствие, или следствие и причина, как бы наоборот, и в то же время это как бы есть что-то, исходящее из одного. Вот. А это одно, это, конечно, вечность. Вот вечность, оно, конечно, порождает все и вся. Это самое такое, как бы, основное, что дает нам пищу для всего, для жизни, для восприятия И дает не только нам, а дает всему сущему. И вот сейчас я уже вот говорил о том, что попробуем рассмотреть вот именно восприятие иррационального мира через бессознательное с точки зрения нашей вот иерархии восприятия, то есть личностной ступени восприятия, душевной и духовной. Что здесь есть интересного? То, что личность практически иррационального не воспринимает. Если понимать личность как жизнь человека, направленная на жизнеобеспечение своего тела, на жизнеобеспечение своего места в системе, в которой он живет, на жизнеобеспечение тех необходимых функций, которые он выполняет, и на жизнеобеспечение всех тех источников, которые его питают. То есть человек, пользуясь благами, он должен питать те источники, которые дают ему эти блага. Вот. Ну и для личности свойственно, конечно, вся психика, обычная психика, психология, менталитет. То есть все, что связано, так сказать, с психологической жизнью человека. Ну и физическая, конечно, жизнь человека, безусловно, сюда входит. И вот реализация личности, она, к сожалению, воспринимается как предельная реализация, максимальная реализация для человека. И автоматически сюда мешается и реализация душевная, и даже духовная. Это, в общем-то, трагическая ошибка, мне кажется, потому что при реализации личности практически может не происходить вообще реализации души. Душа идет своим путем. И душа может быть и не развитой, кстати, душа тоже может быть и не очень, так сказать, богатой по опыту, очень молодой душой, душа тоже имеет возраст. Ну и тогда, конечно, личность вообще, она, так сказать, занимает как бы господствующее положение в восприятии как бы человека, что ли, в целом человека, в целом его, так сказать, в целом его как духовной системы. И получается такая однобокость, в общем-то, недоразвитость и ущемленность. И вот личностное восприятие иррационального практически, это не существует. Это нонсенс для личности, который себя реализует как личность. Иррациональность — это что-то чуждое ему, непонятное. И он, конечно, все это сбрасывает со своих счетов. Все, что ему непонятно, все, что смутно, то, что ему неясно, он этого боится. И не хочет просто это принимать как что-то существующее для него в действительности, реально находящееся вокруг него. Действительность зримую он принимает как за истинную, лишь только с какими-то оттенками, может быть, допуска каких-то нюансов, то, что может существовать там какие-то, может быть, подводные течения, в каких-то политических моментах, экономических и психологических моментах. То есть дальше этого человек не идет. И поэтому для личности, для личностного восприятия иррациональное, оно отсутствует. Если для личностного восприятия отсутствует момент восприятия рационального, следовательно, бессознательное для него – это что-то такое, что является, ну, неважным для его жизнеобеспечения, поскольку жизнеобеспечение у него главный принцип. Не эволюция души, а жизнеобеспечение. Или эволюция, может быть, средств жизнеобеспечения, или эволюция менталитета, которая дает ему еще более утонченное жизнеобеспечение, более экономное, может быть. Вот фактически вот в это все упирается. Хотя у него может существовать иллюзорная практика того, что он духовно богат и духовно растет. Это очень трагическое заблуждение, трагическая ошибка. Человек может быть очень образован, он может быть очень много знать, он может разбираться в музыке, он даже может быть блестящим профессионалом в области музыки. Да, такие вещи даже бывают. Я знаю такие примеры, когда человек является блестящим профессионалом, музыкантом, в общем-то, который, ну, музыкант вообще, он человек самый такой, может быть, я слишком на себя много беру, но, во всяком случае, музыкант, который очень близок к этим космическим вибрациям по своей, профессии, что ли. Но дело в том, что сама по себе профессия – это личность, она не дает творческой реализации, истинно творческой. И поэтому получается вот такая вещь, что человек практически, он может быть даже бездуховным, являясь блестящим профессионалом, разбираясь блестяще в искусствах, в науке, в технике, в культуре. Это, в общем, может быть, очень резко звучит, но, тем не менее, таких примеров множество, к сожалению. Вот. А истинная эволюция душевная, она может быть, более свойственна человеку, не так много читавшему книг, не так много знающего, теоретически, но который постоянно искал ответ на вопрос, как вот Лев Толстой говорил. Кто я такой, что я такое, каково мое отношение, моей индивидуальности к огромному, бесконечному, и что делать, и что не делать в таком случае. И он ищет ответ в себе, и он может быть выше этих людей. Но, в принципе, это уже признается, что так называемое полевое знание, то есть знание вот это вот, подсознательное, бессознательное знание, с моей точки зрения, оно важнее является первичным по отношению к сознательному знанию. Это уже признается, определенными учеными, это, в общем-то, отрадно. Вот. Но, еще раз повторяю, почему так задерживаюсь на личностном аспекте, потому что здесь вот самый сложный уже процесс болезненный перехода с личностного восприятия бессознательного на душевное. Потому что душевное восприятие бессознательного – это получается то, что человек становится иным принципиально. Образ жизни его другой становится. Вообще просто образ жизни другой. Для него является важным уже то, что он идет по определенному пути, по определенной дороге, которая ему предписана свыше, которую он может менять. Может варьировать варианты, но он знает главнейшее направление. Он его видит, он его слышит, он его чувствует. И он знает, где пределы, за которые ему не стоит заходить. А если он за них заходит, то для него это уже является чем-то не его свойственным, не нужным. Потому что это его путь. Причем путь, он не то что имеет какие-то пределы, он просто имеет какие-то чужеродные зоны, которые находятся где-то в областях, которые не свойственны его пути. То есть это человек, который начинает осмыслять свой монадический путь. Он не может, словами объяснить, что это такое, но тем не менее он может высказать определенную точку зрения по поводу того или иного решения, принятого им в отношении какого-то поступка. Он может просто сказать, что нужно сделать так, потому что я знаю, что нужно сделать так. И он может высказать определенные аргументы, но эти аргументы могут звучать, постулативно несколько, но это внешне постулативно, но внутренний человек, он знает, что, в общем-то, он делает верно, и оказывается в конечном итоге, что он поступил правильно. Для него важна не столько личностная реализация, не жизнеобеспечение тела и личности, для него важнее же жизнеобеспечение души. Души. То есть он хочет питать душу, он знает, как питать душу, он знает, что нужно делать, чтобы душа, она развивалась. И он начинает уже рассматривать личность свою как подчиненную душе. Но подчиненную, не с точки зрения порядка, вот такого, какой нам прививался в течение многих веков. Я не имею в виду последние 70 лет, которые обычно, без конца ругают. А прививался порядок такой, не то что тюремный, но всякий порядок, который взращивал раба, причем раба духа, раба души, душевного раба, то есть человека, не способного познать то, ради чего он развивается. И рабство, оно порождало такой отрыв души от личности, а здесь он преодолевает себе вот это рабство, и он становится человеком души. Вот, он уже вырастает из этих рамок личностных, и для него уже отпадают многие моменты, которые болезненно воспринимаются, так сказать, людьми, которые себя только воспринимают как личности. Вот, он уже выходит за грань, так сказать, который отделяет его от рационального мира, он начинает уже иррационально мыслить. А что такое иррационально мыслить? Это значит мыслить целостными энергопотоками. Это иррациональное мышление. Можно назвать его бессознательное мышление. Это странно звучит, но тем не менее так. То есть бессознательность, она воспринимается как океан энергетики, который человек, в общем-то, переживает через себя, и он в них, ну не то чтобы свободно, во всяком случае, ориентируется в этих потоках, и он выбирает наиболее нужный поток или комбинирует эти потоки, как ему нужно, через свой аппарат восприятия, через, скажем, поле гения. Это совершенно фантастический аппарат восприятия в этом плане. И он находит тоже такое энергорешение, энергоответ. Вот. Это не совсем энергоинформация. Энергоинформация – это то, что свойственно больше личности. И что называют полевой, так сказать, информацией. Полевая информация, она, в общем-то, больше как бы связана с самым внешним проявлением как бы тонких знаний, что ли, энергознаний. Это знания, которые находятся на самой поверхности. Их можно еще как-то объяснить с рациональной точки зрения. Но это еще не душа. Это личность, может быть, высокого уровня, но то еще не душа. Душа начинается там, где уже как бы нет логики. То есть логика души, она совершенно нелогична по отношению к логике личности. Вот это вот вещь очень интересная. Вот. Но личность способна свою логику приспособить к логике души и как бы синтезировать обе логики вместе. Получается так называемая суммирующая логика, то есть суммарная логика, которая объединяет ту и другую логику, человек может очень гибко как бы гармонизировать и небо, и землю у себя внутри в душе. Теперь я коснусь уже духовного уровня. Это гораздо более еще высокий уровень, чем душевный, но он принципиально так резко не отличается от, скажем, сопротивления личностного и душевного уровня восприятия рационального. Духовный уровень восприятия рационального, когда человек переходит на, как бы, ну, на уровень знаковый, уровень знакового мышления. То есть истинно духовное мышление – это знаковое мышление. То есть там, когда уже не только человек ориентируется в этих энергопотоках, он творчески созидает определенные формы из энергопотоков. Но не путайте эти формы с мыслеформами, потому что мыслеформа для меня это является как бы более плотным гораздо строением и более, так сказать, другим. Это вообще принципиально другое даже строение. Это, в общем-то, мыслеформа с точки зрения обычного определения, это астрал, это тонкий мир. Тонкий мир и все. Это, в общем-то, энергоструктуры, которые свойственны, так сказать, уже как бы почти материальным моментом. То есть это как бы квантовые какие-то образования, которые фактически являются очень даже грубо материальным по отношению к духовным структурам. А вот духовные структуры, как бы это не мыслеформа, это трансценденция, это называется. Трансценденции и полутрансценденции, которые уже ближе к душевным, так сказать, и духодушевным моментам, они вот являются основным как бы носителем знаний. И человек способен создавать из энергопотоков трансцендентальные формы. Итак, мы имеем дело личность, это мысль, там мыслеформа, душа – это энергопотоки, переживание энергопотоков, и дух – это у нас трансценденция, творение трансценденции. Итак, сейчас мы непосредственно переходим уже к более практическому занятию, более практической половине занятий. И сейчас я сделаю еще на второй половине кассеты вступление по поводу дальнейшей медитации, дальнейшей работы со словарем. Итак, сейчас мы начинаем работу уже непосредственно другого принципиального уровня с остальными понятиями словаря. В своем небольшом вступлении к практической медитации я хочу сказать о том, что знания, которые вы получаете и которым хотите научиться, они чрезвычайно важны в настоящее время, хотя, к сожалению, мало кто это понимает. наше время, суровое время, идет энергетическая война. Это самая страшная война, о которой, собственно говоря, и говорилось в Библии и в других источниках религиозных знаний. И если человек не способен ориентироваться в этих энергопотоках огненных и негативных, и позитивных, то ему угрожает очень большая опасность. И сейчас это уже начинает проявляться. Самая главная практика, которую должен усвоить человек, это растворение черных мыслеформ, которые окружают его, то есть творение того зла, которое истекает из него самого и которым он себя облекает кругом. При этом возникает как бы панцирь или саркофаг из этого как бы вещества мыслеформ, который в конце концов человека убивает или во всяком случае лишает его очень многого, чтобы он мог делать. И вот практика растворения мыслеформ, выведения мышления обычного, рассудочного, мышления личностного, рационального, мышления как бы плоскостного, дискретного, на уровень души, а затем на уровень духа, будет проходить поэтапно. То есть сначала будет происходить как бы медитация на ощущение этой мыслеформы, то есть будет проговариваться, скажем, понятие словаря и создаваться мыслеформа. Вы поймите, что понятие, любое понятие, если человек формирует мыслеформу, она сама по себе неплохая, не хорошая, но при подключке к ней определенных эманаций, определенных потоков негативных, особенно космозла, происходит ее искажение. Человек этого не чувствует, если он не ориентируется в этих знаниях, он не чувствует этого искажения, и происходит очень нехорошая вещь. Мыслеформа начинает искажать свою структуру, но посылы, так сказать, идущие от мыслеформы, они при недостаточном уровне человека не воспринимаются, что они искажены. То есть человек не замечает этого. У него один к одному получается. То есть та мыслеформа, которая у него образовалась, скажем, она была относительно нормальной, спокойной, и потом, когда она исказилась, то энергопотоки, идущие от нее, человек просто воспринимает как один к одному, то есть никакой разницы он не чувствует. Почему это происходит? Потому что при личностной установке на мыслеформу важна не столько ориентация в глобальных процессах, которые происходят в мыслеформе, сколько в мелочных каких-то моментах, мелочах, которые, ну, скажем, связаны с самими линиями мыслеформы, с самими, так сказать, ну, внешними моментами, какими-то деталями мыслеформы. А сам состав мыслеформы, самого ритм, сам, так сказать, суггестивное, что ли, вот начало, так сказать, вот это всей, вот это вот образование, оно, в общем, ну, для человека не так важно, потому что мыслеформа, она не может как бы сама совершенствоваться, и она не может сама видоизменяться без преобразования при помощи уже более высоких энергий. А человек, он не преобразует эту мыслеформу, если находится на личностном уровне, он начинает просто ее видоизменять. Понимаете, он начинает менять просто внешние конфигурации. Он меняет, может быть, ритм внешних вибраций. Ведь в мыслеформе есть, так сказать, своя оболочковая зона, есть, так сказать, внутренняя, как бы, так сказать, вот эта вот как бы законодательная, что ли, ее часть. И вот она-то и искажается. И человек, он ее не чувствует искажение этой законодательной мыслеформы, и внешняя мыслеформа остается той же, а внутренняя сущность меняется полностью, может полностью измениться, диаметрально противоположной стать, и получится тогда страшная вещь. То есть мыслеформа, внешне выглядящая довольно изящно, на самом деле является очень страшным по своему энергоносительному, так сказать, составу. И вот, чтобы этого не происходило, нужно мыслеформу как можно быстрее превращать в более высокое состояние, состояние энергопотока, энерголуча. Но в отличие просто от стихийных энергопотоков, этот энергопоток или энерголуч, вот, он имеет целенаправленность очень точную. И самое главное, что он работает по знаковой системе, по знаковым законам космоса. Он уже связан со знаковым миром непосредственно и исходит из знаковых миров. А мыслеформа, она не связана со знаком или очень опосредованно, и она связана больше с эманацией психики человека, с эманацией его личностного интеллекта. Вот это, так сказать, первый этап введения, называется, то есть на луч. То есть мы уже начинаем мыслить как душа, а потом уже вводим на трансцендентальный уровень, уже получается мышление как дух, я дух. То есть сначала я личность, я душа, я дух. Вот. И при этом оба уровня, личностный и душевный, при введении на самый высокий духовный уровень, они не теряют своего значения, но просто они начинают уже работать в синтезе с духом и в плане духа. И как бы личность одухотворяется духодушевно и уже имеет иные возможности для постижения знаний и имеет возможности для проникновения в бессознательное. Она начинает понимать бессознательное, она понимает уже практически, то есть она начинает уже действовать ситуативно, то есть она уже знает, какая ситуация верная, какая неверная, какая более верная, какая менее верная, и она может ситуации уже начинать при помощи этого изменять и улучшать, влияя на будущее, при этом не нарушая природных законов и знаковых законов. Как это делать, это будет сейчас, так сказать, как бы показано, и вы пытаетесь это сделать. И техника медитации будет, в общем, довольно внешне простая. То есть для того, чтобы ее показать проще и более понятно, время дается немного и равное, физически равное время. То есть примерно дается по минуте на каждый, так сказать, этап преобразования энергетики. То есть для преобразования, скажем, личностного «я» на душевное «я» и душевного «я» на духовное «я». То есть в двух словах говорится понятие из словаря, создается мыслеформа. После этого наступает тишина, примерно минуту. В этот момент происходит преобразование вот этого, как бы, личностного сознания на уровень луча. Вот это преобразование мыслеформы на уровень луча. Энергии необходимые идут. Причем они тоже идут из знаковых миров. Их нужно постигнуть и самим перерабатывать. После этого необходима материализация, как бы, грубо говоря, лучевой законодательной, что ли, для того, чтобы трансцендентальные, как бы, потоки, они понимались ярче. Для того, чтобы усилить вибрацию, способствующие, вот усиленная вибрация, которая способствует большему, как сказать, большей возможности проникновения в трансцендентное состояние, для усиления вот этой вот, как бы, лучистой, что ли, энергетики, которой обладает уже душа, вот лучистой мыслеформы, если можно так выразиться, необходим звук, звукоогонь. Вот звукоогонь будет после этого длится примерно минуту. То есть звуковая медитация после минуты тишины будет звуковая медитация. После звуковой медитации тоже наступает минута преобразования на духовный уровень, на уровень трансценденции. И так получается, что читается понятие, ну это секунд от 10 до минуты, в зависимости от величины понятия, от величины текста. Потом минута преобразования на душевное «я», преобразование мысли формы в луч или в поток, целенаправленный энергопоток. И после этого наступает как бы увеличение силы вибрации вот этого энергопотока через звукоогонь. Тоже минута. И потом минута перехода на духовный уровень, на уровень трансценденции. Ну, можете почувствовать переход на полутрансцендентальный уровень, потом на трансцендентальный, такой, такая тонкость там есть, это так сказать, такая стыковочная как бы энергетика между душевной и духовной. И все, в общем, длится в пределах 3-4 минут. Каждое понятие 3-4 минуты. Вот. При достаточной практике вы, в принципе, можете это все усвоить. Потом, что это дает в дальнейшем? Вы можете, скажем, если у вас будет словарь уже большой, на 2100 примерно понятий из третьей книги «Ключ», то вы можете, пользуясь этой техникой, уже практически выводить любое понятие уже на духовный уровень. Дело в том, что в конце, в самом последнем занятии, когда будут эти последние 10 понятий словаря, то музыки вообще не будет. Будет сплошная трехминутная тишина, которая будет выведение на духовный уровень, поэтапный. Ну, у кого-то будет это происходить быстрее, у кого-то медленнее, у кого-то одним образом, у кого-то другим. У некоторых вообще не будет происходить, может быть, но я надеюсь, что это будет единичные случаи, их вообще не будет. И при такой технике вы можете брать любое понятие из словаря, из большого, и переводить его уже на духовный уровень. Вы начинаете постигать знания уже не как бы не умом, а разумом, то есть не рассудком, уже а душой. Вы начинаете только душевное понимание, трансцендентальное понимание вот этого понятия. Но как бы разворачивается перед вами во всех ипостасях, во всей, так сказать, энергетике, во всех плоскостях, во всех объемах, во всех мирах. Вот, и поэтому, конечно, знания, они начинают идти уже с более, несравненно более мощной такой подушкой. И, конечно, эффект от этого очень мощный. Самое главное, что вы начинаете постигать уже истинно космическое такое понимание вещей, понятий, истинно космическое эволюционное понимание у вас становится. Но ваша логика земная от этого ничего не проигрывает, наоборот, но только выигрывает. Вы можете понять, скажем, других людей, которые вам казались раньше как бы очень такими неприятными, потому что у них были какие-то такие взгляды, которые вам не нравились. Вы можете понять этих сейчас людей, не осуждая их, не меня. Можете встать на их позицию, понять их позицию, сказать, не принимая ее, но понимая ее. И это даст вам, конечно, преимущество во многом в будущем, поскольку вы сможете как бы эволюционировать в ускоренном, что ли, темпе. Я сказал, как бы эволюционировать, то есть потому что это слово «как бы», оно употребляется в данном случае, потому что эволюция, она вообще сама по себе вещь как бы малоощущаемая, что ли, человеком в основном. И вот это «как бы» употребляется, что как бы, то есть человек может не ощущать этой эволюции. Он может ее не ощущать, но она на самом деле происходит. Только при результате каком-то явном, в результате человек понимает, что он здорово вырос, скажем. Вот. И поэтому вот эволюция, она сама по себе, она проявляется внешне очень мало. Хотя внутри происходят гигантские, возможно, процессы. Итак, мы сейчас попробуем заняться первыми из этих вот понятий, которые идут после 30-го, то есть 31-й, 32-й, 33-й, 34-й, 36-й, 37-й и так далее, насколько хватит кассеты. Сейчас попробуем мы проделать вот такую медитацию. Ничего не надо специально готовить, не надо специально там настраиваться. Вы должны просто очистить голову от ненужных бытовых мыслей по возможности. Вот, и быть в очень уравновешенном, гармоничном, хорошем настроении. Желательно. Итак, мы начинаем уже далее с 31-го понятия по новой системе. Понятие 31-е. Зло потенциальное. Зло потенциальное, так называемое безъядерное зло, то есть не способное концентрироваться в знаковую систему. Оно не имеет законодательного начала и определенной направленности действия. Понятие 32. Запись психических знаков. Психические знаки записываются очень часто. Всем известна пятиконечная звезда, которая обозначает человека, если вверху один луч, а внизу два. Или дьявола, если вверху два луча, а внизу один. Многие геометрические фигуры еще с древних времен являются психическими знаками. Понятие 33. Зона мерности. Зона мерности – область организованной первой материи с определенным числом мерности векторных проводников сил первой материи. Вектор имеет зародыш пространства и времени. По нему идут силы, образующие пространство и время. Он, зародыш, дает программу пространственно-временного образования, в которую входит первоначальное число векторов, связывающих векторные направления пространства и времени, и коэффициент умножения векторов пространства, времени и связывающих векторов. Понятие 34. Знаки иерархии силы и необходимости. Это знаки, по которым определяется, какой источник энергии и какого качества применять в данной ситуации, в первую очередь, во вторую очередь и так далее. Понятие 35. Знак космический. Знак космический – высшая форма передачи и преобразования знаний. Это сложнейшая сила энергетическое образование, живущее своей особо независимой жизнью, но в то же время неразрывно связанное с другими творениями космоса. Он – сложнейшая энергосистема мыслящей энергоматерии, причем мыслящей настолько совершенно, что земные ЭВМ с миллиардами операций в секунду являются лишь жалкой пародией на эту мыслящую энергосистему. Как постигнуть космический знак? Если смотреть на знак, то возбуждается головная аура. Через нее возбуждение проходит в поле гения человека. Поле гения человека в данном случае является диспетчером духовной энергии Творца. Преобразовывая возбуждение поле гения, аура приводит в устойчивое вибрационное состояние на основе вибрационных линий, благодаря чему обрабатывается чрезвычайно сложная энергоматерия, из которой и строится канал связи с определенным источником космических знаний. Это принцип работы знака. Чтобы знак был осознан, надо получить ответ от источника знаний. Ответ воспринимается гаммой очень сложных ощущений, практически непереводимых на словесный язык. Люди, обладающие определенной чувствительностью, высоким уровнем духовного сознания, настолько хорошо понимают свои ощущения, что могут впоследствии перевести упрощенно эти знания через словесные образы. Это значит, что знак понят. Далее, чтобы знак был осознан, необходимо его практическое применение, то есть понятый ответ космического источника должен как бы синтезироваться с вибрационным рисунком знака. Такой знак является знаком живым, созидающим. Человек осуществляет определенные практические действия этим знаком. Это значит, что знак осмыслен. Если знак осмыслен, то тогда он может находиться в работе. Например, можно при этом раскрыть чакру другого человека и даже свою. Зарождается ощущение наполненности радостью от полученных знаний. Эта методика описана очень приближенно и упрощенно. Вместе с тем нужно применять фильтрующие знаки для защиты канала связи. Если фильтрующих знаков нет, то тогда канал связи может быть засорен, вследствие чего возможно подключение дезинформационного зла. Эта книга – попытка через слово передать космические знаки людям, вызвать у них в ответ чувства, синтезированные с умом. Человек при помощи знаков включается в мыслящее пространство космоса. Знаки работают на духовной энергетике, они обладают собственной защитой от зла. Если человек сильно загрязнен злом, то тогда в душе у него будет пустота, он может испытать раздвоение, даже озлобленность. Знак начинает вытравлять зло из человека, однако зло сопротивляется. У человека оно вызывает головную боль, тревогу, если он чувствителен. Знаки воздействуют только через поле гения человека, поэтому надо стремиться к тому, чтобы поле гения у каждого человека работало активно и непрерывно. Понятие 36. Знаковый храм. Знаковый храм – высшее создание Творца и основа гармонии мироздания. Его устройство невообразимо сложно, так как при его построении необходимо привлечение космических энергий из 5 мирозданий, как минимум. Понятие 37. Знаковый закон. Знаковый закон – самое сложное творение первоматерии в космосе. Количество знаковых законов в космосе неисчисляемо. Смотри знаковые законы первоматерии космоса. первое занятие по преобразованию через луч трансценденцию. В следующем занятии мы продолжим по той же методике.